Глава 9. Снова коршун. К интернату, где за отсутствием в городе квартир семье Ермакова была предоставлена небольшая комната, подъехали, когда уже начинало светать. Постучать пришлось несколько раз, пока старушка дежурная открыла дверь. Извинившись за беспокойство, Ермаков осторожно прошел по коридору к себе. Как ни устал Ермаков, уснуть он долго не мог. После сумасшедшей ночной езды перед глазами плыли разноцветные круги. Он лежал, а казалось, будто качает, как на пароходе. Тело ныло. Мысли прыгали, беспорядочно выхватывая из памяти то лица, то обрывки разговоров, то злочастную записку. Утром Ермаков вскочил, как встрепанный. «Который час?» — взволнованно выкрикнул он. Ему показалось, что уже очень поздно, что он проспал. «Чего ты перепугался так? Рано еще!» — усмехнулась жена. Ермаков успокоился. Жена собиралась на работу. Вадим складывал тетради, готовясь в школу. «У него сегодня последний выпускной экзамен», — вспомнил Ермаков. Хотел было что-то сказать, ободряющее сыну, но ничего не сказав, начал одеваться. Минут через 20 он уже торопился к полковнику. Но Сорина на месте не оказалось. Он срочно выехал куда-то. Дежурный посоветовал зайти завтра, к концу дня.